Я, Гастер, мои железы кипят, синтезируя компоненты бинарной взрывчатки. Я смотрю на мир десятками глаз моих биоракет. Моя жизнь – это стремительный полет на околозвуковой скорости, который завершается ослепительной вспышкой. И снова, я рождаюсь каждые 10 минут в псевдоматках на своих собственных плечах, и умираю несколько раз в секунду, когда поражаю цель. Я, Танкрус, неуловимая смерть, танцующая в густом тягучем воздухе. У меня нет рук, только пара сияющих клинков, способных резать металл, как раскаленный нож режет масло. Мои враги распадаются на части быстрее, чем успевают моргнуть. Я, Элигин, мое тело приятно покалывают токи, которые мгновенно превратили бы человека в пепел. Тысячи вольт, миллионы ампер. Вы знаете, чем отличается на вкус переменный ток от постоянного. Как пахнет ионный ветер, как звучат радиоволны. Я знаю, вы, люди, слепы и глухи, как и большинство зооноидов. Вы ежеминутно плаваете в электрическом океане, и даже не подозреваете о нем. Но я могу напомнить, просветить вас одним касанием, в буквальном и переносном смысле. Я, Зикстол, лидер элитной пятерки гиперзооноидов и самый опасный из них. Я парю в небесах, ястребиным взором окидывая пространство на километры вокруг. Мой экзоскелет настолько прочен, что прямой огонь из авиапушки доставит мне лишь легкое неудобство. Задействовав все свои батареи биолазеров, я могу в считанные секунды уничтожить танковое подразделение или эскадрилью истребителей. Головной лазер еще мощнее, а в районе живота дремлет, ожидая своего часа, порыв бури, излучатель настолько мощный, что я сам его побаиваюсь. Объединив все эти способности в одном теле и дополнительно усилив их, Баркас получил настоящего всадника апокалипсиса, живой дредноут, ходячий арсенал, швейцарский нож из монстров. Правда, несколько короткоживущий, но кого это волнует, в самом деле, меня волнует, но попаданцев не спрашивали. Правда, есть еще одна маленькая проблема. Аптом может почти все то же самое, как-никак, он ассимилировал четверых из элитной пятерки, всех кроме Танкруса, что он и демонстрирует, осыпая нас градом биоракет. Зикстол, презрительно усмехаясь, сжигает их на лету. Хорошо, что оба соперника догадались взлететь. Плохо, что так низко. Время от времени кто-то из них промахивается и попадает в здание. К счастью, под нами почти нежилой район, а городские службы уже объявили комендантский час и начали эвакуацию. А внизу горят кварталы, смотрит в небо сотни глаз. Черт, как же это сладко, чувствовать, как сквозь твое тело рвутся потоки всесокрушающей силы. Пока что все разворачивается в точном соответствии с конвой сериала. Лазер Аптома тоже доказали свою бесполезность, на броне нет ни царапины. Прорвавшись сквозь огневую завесу, Зикстол навязывает ему ближний бой. Чистое самоубийство, на первый взгляд. Пусть у метаморфа нет вибролезвий Танкруса, одного прикосновения к нему достаточно, чтобы запустить процесс ассимиляции. Аптом, похоже, считает так же. Счет 1-1. Он почти разрублен нашим виброклинком пополам, но его пальцы впились в нашу грудную клетку. Ты попался на это, Зикстол. Я уже начал ассимиляцию. На этот раз я от тебя не оставлю ни кусочка. Ага, знаем, знаем. Где-то я это уже слышал. Виарикхи Аптом. Йо вилл би ассимилатит. Ресистанция из футили. Где-то так, я чувствую, как в грудной клетке что-то происходит. Атаки на клеточном, даже нет, молекулярном уровне. Из пальцев Аптома истекает некое вещество, фермент, возможно вирус, но частицы, осевшие на клеточных мембранах, вступают во взаимодействие с этим вирусом, блокируют его, и спустя некоторое время, растворяют. Как я могу это видеть без электронного микроскопа? А я и не вижу, я чувствую. При желании я могу приказать антителам сконцентрироваться в той или иной части тела, ослабить или усилить их выработку. Иммунитет, еще одно биооружие, которым нас снабдил Баркас, и как все остальные виды оружия, он находится под полным контролем сознания. Идиот, рычит Ния, это ты на это попался. Его броня раскаляется до 2000 градусов, опаляя Аптома и отбрасывая его волной жара прочь. Тот с большим трудом выравнивается. Звезда в шоке, как это так, не суметь поглотить добычу. Я в это время занят другим, я восхищаюсь работой шкуры Дерзерба. Это же настоящее произведение искусства. При толщине в каких-то 3-5 сантиметров, она обеспечивает невероятный градиент температур, самые внутренние слои, прилегающие вплотную к мышцам, работают от 0 до 80 градусов Цельсия, А чем ближе к поверхности, тем выше температурная выносливость. По сути, каждый слой шкуры – это отдельная форма жизни, со своей биохимией и температурным режимом. За каждый слой в отдельности биологи до дня Х смогли бы Нобелевку получить. При этом шкура еще и обладает анизотропной теплопроводностью. По сути, она работает, как тепловой насос, перекачивая тепло из организма во внешнюю среду, а из среды в организм, не пропускает. Разумеется, в полном соответствии со вторым законом термодинамики, такая система не может работать без внешнего притока энергии. И она жрет эту самую энергию, да еще в каких количествах. Кстати, перекачка тепла может производиться не только наружу, но и вдоль тела, концентрируясь в рогах, которые состоят из самых тугоплавких материалов. Интересно, каким образом Аптом умудрился ассимилировать Дерзерба? Вирусы состоят из белков и нуклеиновых кислот, то и другое разрушается при сравнительно небольшой температуре. Не говоря уж о том, что клетка с настолько отличной биохимией попросту не заметит чужака. Энда, нашел время рассуждать, прямо посреди боя. Похоже, фразу «чё такой дерзкий» надо заменить на «чё такой образованный». Между прочим, по сюжету нам жить осталось каких-то полчаса, а он тут физиологию зооноидов изучает. А ну соберись, любопытный ты наш. Тем временем, Зикстол, зависнув над поверженным Аптомом, рассказывает ему, на какие жертвы он пошел, чтобы стать идеальным оружием против убийцы своих друзей. Аптом почему-то не склонен поддерживать беседу, улучив момент, он бросается в бегство. Сейчас, куда собрался? Аэродинамика в полете у нас с ним примерно одинаковая, то есть никакая. Поэтому выигрывает в скорости тот, у кого мощнее двигатель, кто создает более сильный ионный ветер, а мощность у Зекстала после репроцессинга повыше будет. К тому же, Аптом ослаблен раной от виброклинка, особый вирус блокирует его невероятную регенерацию. Не мог бы догнать его за несколько секунд, но держит дистанцию, чтобы насладиться моментом своего триумфа. Вероятно, Аптом был бы рад трансформироваться во что-то более обтекаемое, в гигантскую биоракету, например. Тогда бы только мы его и видели. Но на такое радикальное превращение нужно время, а времени никто из нас не намерен ему давать. Даже я, хотя в общем-то не кровожаден. Несколько выстрелов из биолазера, и совершенное боевое существо, дымясь, падает вниз, к огням ночного Токио. Вторая фаза плана вступила в действие. Мизуки Сигава – удивительный человек. У нее масса талантов. Это настоящее живое воплощение архетипа «Дева в беде». Именно такая и нужна, чтобы растормозить обычного японского школьника Фукама Чишо и превратить его в неостановимую машину убийства. Вряд ли есть еще в Японии хоть одна девушка, способная так безошибочно закатить истерику в самый неподходящий момент, и в способности попадать различными путями в лапы негодяев, с ней трудно потягаться. Почти любой антагонист считает своим долгом ее похитить или напасть на нее. Но главный и неповторимый талант Мизуки – это крик Шоао. Я уверен, что ни одна девушка на земле не умеет так кричать это имя. Крик младшей Сигава – это сила пострашнее телепатии Заалардов. Он запросто преодолевает десятки тысяч километров, проникает сквозь бронированные стены базы Кроноса и сквозь стенки Кокона, в котором созревает Гайвер-гигант. Именно на этот крик я и сделал ставку. Ну и разумеется, на свое послезнание. Пока что события проявляли тенденцию возвращаться к сюжету аниме и манги, даже несмотря на то, что я внес в них несколько мелких изменений. Можно надеяться, что они еще несколько минут будут разворачиваться столь же предсказуемо. Если события там, внизу, сейчас соответствуют канону, то Мизуки сейчас приняла падающего Аптома за Гайвер-1, Фукама Чишо, и ее знаменитый крик достиг Мертвого моря, где Заалларды безуспешно пытаются исследовать кокон гиганта. Кокон, отозвавшись на крик, телепортируется в Японию. Это плохо. Против Гайвер-гиганта нам не устоять и 5 секунд, но вместе с ним телепортируется Гайвер-3, Агита Макишима. Он-то мне как раз и нужен. Есть. Я вижу, как к упавшему Аптому подбегают 3 крошечных человеческих фигурки. С высоты не разобрать, кто это, но я и так знаю, Мизуки, ее брат Тицура Сигава и их подруга Нацуки Тага. Обнаружив, что перед ними вовсе не Шо, нормальные люди немедленно кинулись бы бежать подальше. Но трое самоубийц, а как еще их назвать при таком поведении? Вместо этого начинают расспрашивать Аптома, что происходит. К чести Аптома, стоит заметить, что он пытается прогнать их прочь, но куда там. Вот честное слово, был бы я отрицательным персонажем, сейчас бы выпустил 4 биоракеты, и на этом бы манга и закончилась. Ну ладно, Мизуки, у нее, похоже, инстинкт самосохранения атрофировался еще при рождении. Но Тицура и Нацуки вроде бы достаточно взрослые и достаточно неглупые молодые люди. Они ведь прекрасно знают, насколько разрушительным может быть сражение гиперзооноидов, и насколько хрупки тела обычных людей. Достаточно одного случайного попадания, чтобы превратить их в кровавую лужицу или что-нибудь похуже. Ниазикстолу нарочито неторопливо опускается на автосвалку, куда рухнул Аптом. Красуется от электризованного ветра, который стекает с его жученных крыльев. У молодежи волосы встают дыбом, а шумят эти крылышки, кстати говоря, лишь немного слабее вертолета. Ха, преследуя Аптома, я не ожидал встретить другие знакомые лица. Врешь ты все, еще как ожидал, я же тебе этот сценарий показывал буквально по кадру. Тогда ты, конечно, не поверил, но теперь, когда столько фактов совпало, молчи, мальчишка, не порти мне триумф. Я уже понял, что твоя информация верна. Хотя по-прежнему не понимаю, откуда она. Я сделаю то, что ты предлагаешь, но не раньше соответствующего момента. Намек понял. Ухожу в подсознание и не отсвечиваю до поры, но наблюдаю очень внимательно. Прощупываю пространство радаром Гастера, контролирую электромагнитный фон рецепторами Элигина. Смотрю на мир глазами Танкруса, у него нет дополнительных органов чувств, но восприятие ускорено в десятки раз, все события разворачиваются, словно в замедленной съемке. Главное, не пропустить момент, когда на сцене появятся новые действующие лица. А вот и они, в буквальном смысле свалились с неба. Кокон гигантов втыкается в асфальт у нас за спиной, пары метров ближе, и раздавил бы. В тот же момент на ближайшую жестяную крышу с изяществом носорога приземляется черная фигура в доспехах. Гайвер 3, он же Зевс, он же Макишима Агита собственной персоной. Умница, красавица и редкостная сволочь. Изучаю его во всех подробностях. Как-никак, это первый лично встреченный мной Гайвер. Красив, зараза. Матово-черная броня без единого блика скрадывает движение. Из клапанов в районе щек бьют струи пара, уносящего избыточное тепло. Мультипликация не могла передать звериной грации, с которой он движется, силы, сквозящей в каждом движении. Или тут дело не в отличиях между реальностью и анимацией. В конце концов, сам я никогда не знал, чем отличаются движения опытного убийцы, излюбленный литераторами штамп, от обычных повседневных движений. Но сейчас я смотрю через глаза Зекстала, боевика с 30-летним стажем. Он-то знает, как отличить опасного противника от не слишком опасного. И я невольно заимствую его оценки. Макишима, Сигава, Макишима, ты жив? Где Шо? Шо не было с тобой? Фукамачи там, внутри этой штуки? Рука в бронированной перчатке указывает на кокон. Все взгляды устремляются к нему. Шо в ней? Как это может быть? Макишима, что произошло? Давайте обсудим это позже. Сейчас мы должны позаботиться о жуке-переростке вон там. Жук-переросток, это, стало быть, я, точнее, мы, точнее Зикстол, обо мне и Мише Агита, конечно, не знает. Как обычно, болтлив. Но я рад тебя видеть, Гайвер 3. Не думал, что ты все еще жив. Теперь я смогу отомстить из-за Танкруса. Все убийцы моих товарищей в сборе. Я начну с тебя. Блин, сколько восклицательных знаков. Что поделать, гиперзооноиды не посещают драмкружков. Они знают только две интонации. Бесстрастный рапорт и угрожающий рев. Ах да, самые продвинутые еще умеют цинично усмехаться. Давай, охотно отвечает Макишима, активируя контроллер гравитации. Мы одновременно взмываем в ночное небо. Скорости практически одинаковы. Но мне некогда размышлять о преимуществах гравилета перед гибридом и аналета с энтомоптером. Я занят другим, минимизирую сопутствующий ущерб. Зикстол осыпает Гайвера 3 градом биоракет, увлекшись ими, как ребенок новой игрушкой. Если ракета не попадает в Агита, а это происходит весьма часто, проворный гад, я взрываю ее, прежде чем она воткнется в ближайшие здания или уложит десяток прохожих на улицах, или отвожу в небо, а потом уже взрываю. Объединив биоволны Гастера и реакцию Танкруса, кое-как справляюсь. У нас появились новые свидетели, Ехианума, старенький слуга семьи Макишима, и его внучка Шизуанума. Как бы я им не симпатизировал, щадить ради них Агита я не собираюсь. Это одна из немногих вещей, в отношении которых мы все трое согласны. Агита Макишима должен умереть. Для нее это персональная вендетта. Миша просто не хочет оставлять в живых столь опасного конкурента. А мне жаль всех тех людей, и не люди, которые уже умерли или еще умрут от его рук. То что он временный союзник положительных персонажей, и несколько раз спасал дорогих Шо людей, оправданием служить не может. Зевс, ты исчерпал свою полезность. Неозик стол выдыхает струю огня. Я невольно напрягаюсь, напалм не лучший инструмент для воздушного боя, особенно над городом. Если хотя бы часть огнесмеси долетит до земли, там внизу будет ад. Но, к счастью, Баркас все предусмотрел. Дополнительное железо впрыскивает какой-то катализатор, ускоряющий горение во много раз. Помимо пожарной безопасности, эта адаптация многократно усиливает мощность, то есть тепловыделение в единицу времени. То, что надо для поджаривания обнаглевших гайверов. Агита, дымясь, падает вниз. Однако видимых повреждений нет, броня раскалилась до красного свечения, но даже не оплавлена. Вот эта теплозащита, не хуже, чем у Дерзерба. Он выравнивается, зависнув на уровне крыш. Не, сейчас. Верхушка среднего рога Зекстала откидывается, и узкий фиолетовый луч упирается в контрольную медаль на лбу Гайвера 3. Мощность его заведомо недостаточна, чтобы повредить устройство. Но это нам и не нужно. Лазер ионизирует воздух на пути луча, создавая проводящий канал. И через него, как по проводу, прямо в контрольное устройство устремляется ослепительная молния. Эффективность электрошока в это место доказал еще Элигин, когда залепил щупальцем в лоб Гайверу 1 в сражении возле горы Минаками. Контрольная медаль, центральный процессор биоброни, соединена напрямую с мозгом носителя. При попытке пропустить через них ток в 10 тысяч вольт, эти нежнейшие связи мгновенно перегорают. Гайвер Юнит воспринимает это, как отсоединение, восстанавливает тело носителя, снимается и уходит на перезарядку. У меня были некоторые сомнения, удастся ли заставить работать вместе лазерные и электрические органы, чтобы создать импровизированный титанайзер, но не озаверил, что все будет сделано в лучшем виде, и не подвел. Под дружный крик снизу Агита Самаа. Броня Гайвера 3 отделяется от тела и исчезает в другом измерении. Макишима без сознания, синапсы контрольной медали все же успели передать часть разряда ему в мозг, прежде чем выгореть. Впрочем, для него это, вероятно, даже к лучшему. Ему ведь сейчас предстоит падение с высоты 8-го этажа. Как ни странно, в своем естественном облике он не умеет летать. В принципе, у него еще есть вероятность выжить. Даже в нашем мире бывали случаи, когда люди выживали, упав с большей высоты. А положительные, или приравненные к таковым, персонажи Гайвера весьма живучи. Кроме того, бессознательное состояние способствует расслаблению мышц, что увеличивает живучесть. Вот только никто из нас не намерен давать ему этого шанса. Одна короткая вспышка лазера, и голова Макишимы взрывается, как переспелый арбуз. Я невольно втягиваю голову в плечи. Что и это все? Вот так вот, одно движение руки с излучателем, и весь сюжет манги в мусорную корзину, и гром не грянул, с неба не опустится рука Йосики такая, чтобы покарать наглого попаданца за вмешательство в его мир. На этом фоне я не сразу осознаю тот факт, что сейчас впервые в жизни убил человека, причем человека беззащитного. Это все равно, что перерезать глотку спящему. Конечно, Макишима не постеснялся бы сделать то же со мной, но все-таки, хоть для порядка должен быть какой-то шок угрызения совести. Мальчики там кровавые в глазах, все такое. Ничего такого, даже близко. Убийство таракана в прежней жизни вызывало у меня гораздо больше переживаний, чем смерть Агита в этой. Поделиться этой проблемой с Мишей или не? Ага, сейчас. Эти два чудовища просто посмеются надо мной. Зикстол торжествует победу, и лишь немного огорчен тем, что не смог разрубить Агита на куски вибролезвием, глядя ему в глаза. Для Ра человеческая жизнь, всего лишь несколько глотков вкусной крови. Ладно, порефлексировать я еще потом успею. Сейчас нельзя терять времени. Агита был далеко не главной опасностью этой ночи. Пусть его оплачет Шизу, а у меня еще полно работы. Я нашариваю взглядом парящую над нами большеглазую птичку, зооноида разведчика породы Ситисис. Пуркстал отправил его следить за ходом боя. Сейчас Заалард в буквальном смысле смотрит на нас через его глаза. Я стремительно набираю высоту, приближаясь к нему. Поняв, что обнаружен, разведчик пытается смыться, но Неозик стол гораздо быстрее. Могучей лапищей хватаю мальчишку за перышки на загривке и поворачиваю к себе. Ору прямо в перепуганную морду. Лорд Пуркстал, докладываю. Аптом выведен из строя. В процессе был обнаружен и уничтожен Гайвер-3, однако в ходе выполнения задания возникло новое неожиданное препятствие. Срочно свяжитесь с доктором Баркасом, Есть вероятность, что этот объект связан с Гайвером, один из создателями. И отзовите всех зооноидов из Синдзюку, если не хотите, чтобы Аптом восстановил силы, поглотив их. Медленно спускаюсь вниз, где в ужасе замерли Мизуки и компания. Со стороны, вероятно, кажется, что я красуюсь победой и нарочно оттягиваю момент добивания Аптома. Но на самом деле мне просто страшно. Я ведь знаю, что за штука дремлет там, в коконе. Гайвер-гигант не только сильнее меня, он еще и летает гораздо быстрее. Если начнется драка, от него не убежишь. Поэтому работать надо мягко и аккуратно, чтобы не спровоцировать. С другой стороны, оставлять его довариваться в коконе, тоже не лучшая идея. Он ведь там медитирует на тему силы. Еще больше силы. И кокон послушно исполняет его желание. Прямо как тот мужик из мультфильма, маловато будет. И вообще, сам я маловат буду. Зекстолу, в качестве расплаты за такую жадность, пришлось пожертвовать половиной жизни. А Фукамачи хоть бы хны, не болит голова у дятла. Единственный столь же безнаказанный персонаж в манге, это Аптом. Если пробудить гиганта сейчас, я по крайней мере буду знать, на что он способен. Правда, скорее всего унесу это знание в могилу. В этот момент Зекстолу перехватывает контроль над телом и коршуном пикирует на добычу. Тицура закрывает собой девушек. Храбро, хоть и глупо. Если Зекстолу с какой-то дури придет в голову на них напасть, несколько сантиметров жира его не задержат ни на секунду. Нет, я конечно его остановлю. Если что, хватит с меня трупов для одного дня, но Тицура-то не знает. Готовься, Аптом. Я уже отомстил за Танкруса. Сейчас твоя очередь. Моя команда будет полностью отомщена. И на этот раз тебе никто не придет на помощь. Аптом, лежащий на земле, с трудом поднимает голову. Вирус делает свою работу. Еще немного, и он бы умер даже без нашей помощи. Единственный способ восстановиться для него – поглотить зооноида, а лучше нескольких. Но, к счастью, Пуркстал последовал моему совету и отозвал из района всех разведчиков. Может, не будем нарываться и травмировать детишек, подождем, пока он сам сдохнет, и отказаться от мести за Гастера, Дерзерба и Элигина. Никогда. Ладно, сказав А, скажем и П, Аптом, в отличие от Агита, еще имеет шанс стать хорошим парнем, но перед этим он угробит толпу народу. Да и сейчас у него на совести десятка-два трупов, не меньше. Впрочем, после поглощения Аптомом трупов не остается. С другой стороны, если я начну убивать всех, кто мне не нравится, то скоро превзойду его рекорд. Надо все-таки присматривать за этими двумя как следует. Верхушка рога снова открывается, усики Зекстола зловеще шевелятся. Он готов прикончить своего архиврага. И тут Аптом внезапно начинает ржать. От удивления Ниа даже приостанавливает удар. Ты сошел с ума, или просто хочешь испортить момент моего триумфа, глупец? Какой же ты глупец, Зекстолу. Репроцессинг может и увеличил твои силы, но явно не добавил ума. Ты дважды убил меня в горе Минаками. Меня убивал Гайвер, меня убивал Саммерханфер. И ты действительно думаешь, что этот раз будет последним? Я сожгу тебя полностью, тварь, не оставив ни молекулы. Тебе не останется из чего регенерировать. Дурак, ты сожжешь только клона, которого я специально оставил для отвлечения твоего внимания. Когда ты отвлекся на Макишиму, я выстрелил всю свою биомассу, еще не пораженную вирусом, в биоракетах. Сейчас настоящий Аптом уже за пределами твоей досягаемости. Это, монстр дрожащей рукой тычет в собственную грудь, просто шелуха, хвост, отброшенный ящерицей. Вот тебе и на. От такой подставы не впадает в полный ступор. Несколько секунд он даже не в силах что-то выговорить. Впрочем, я не намного лучше соображаю. В голове не укладывается, что послезнание могло так подвести. Единственное, что приходит на ум, обрывок песни, любимой в прошлой жизни. Но ты, хозяин воды и травы, ты не коснешься моей головы, а я взлечу в оперение совы, не видя границ, тебя оставив вспоминать, как ты меня сжигал и вешал. Дитя Анима умирала, смеясь, а я вернусь к тебе сказать, ты предо мной изрядно грешен, так искупи хотя бы малую часть. Аптом хохочет, хрипя и кашляя кровью. Ну что застыл, давай же, сожги мою сброшенную шкурку, окажи мне услугу, а то что-то неуютно тут заживо гнить. Мы встретимся снова, Зекстолу, и тогда я буду уже гораздо сильнее. Наш носитель немного приходит в себя. Я найду все твои клоны, Аптом, сколько бы их ни было, обещаю, и уничтожу все. Мне даже приятно будет убивать тебя раз за разом. Не найдешь, Зекстолу, не найдешь, пока я сам не пожелаю к тебе прийти, а тогда будет поздно. Думаешь, я настолько глуп, чтобы не разгадать твой трюк с энергетическим резонансом? Все ткани твоей ноги я оставил в зараженном клоне. Прислушайся к своим чувствам, твоя потерянная часть здесь, прямо перед тобой. Ты не сможешь выследить меня снова, когда останемся мы вдвоем. В меня не верить, спасение твое, но на два голоса мы пропоем. Отходную тебе, узнай меня по сиянию глаз, ведь ты меня убивал не раз, но только время вновь сводит нас, в моей ворожбе. Эй, не, ты куда собрался? Убери крылья, крылья убери, говорю. Заткнись, мальчишка, твой план ничего не дал. Теперь я сделаю то, что собирался. Я сожгу весь город. Аптом не мог далеко уйти, финальный порыв бури его все равно настигнет. Да ну, а математику немного подучить? Какая там у тебя мощность в тротиловом эквиваленте на пределе? Порядка мегатонны, радиус огненного шара при таком взрыве не превысит 700 метров. Детские игрушки. Биоракеты Аптом спер у Гастера, а это значит, что у них дальность полета не меньше 4 километров. Конечно, остаются еще вторичные поражающие факторы. Ударная волна, световое и тепловое излучение, радиация, а хотя нет, радиации не будет, взрыв не атомный, неважно. Для людей это все серьезно, для Аптома, лишь мелкие неприятности. Ах ты, не в бешенстве, но кажется, аргументация на него подействовала. Все-таки атомное оружие в курс его подготовки входило, как и любое другое. О поражающих факторах он побольше меня знает, просчитал мгновенно. Следовало только направить его мысли в нужную сторону. Но что тогда делать? Я должен убить Аптома. Всего Аптома, а не этот кусок, должен. И тут неожиданно из спячки выходит Миша. Зигстолл, ты, кажется, хотел разрубить Агита своим мечом на куски? Да. Потому что именно это Агита сделал с твоим товарищем Танкрусом. Не так ли? Да. Но сейчас он мертв, я не собираюсь издеваться над его трупом. Я не об этом. Не хотел бы ты проделать с Аптомом то же самое, что он проделал с Элигином, Гастером и Дерзербом. Но как, я не могу ассимилировать зооноидов. Михаэль Ра, священник 12-го столетия, безмятежно улыбается перед нашим внутренним взором. Зато я могу. Наша общая рука поднимается, чтобы ткнуть указательным пальцем в направлении клона. Будь моей пищей. Он с изумлением смотрит на нас, не понимая, что Ра имел в виду. А потом его тело выгибает болезненной судорогой. Слышен хруст экзоскелета. Сквозь разрез в груди фальшивого Аптома пробивается темно-красное свечение. Я чувствую, как наше общее тело наливается удивительно сладкой, густой и ароматной силой. Наше тело окутывается свечением, красное на зеленом. Порочная кровь мертвого апостола, дар багряной луны, смешивается со слепительной чистой энергией гиперзооноида. Мне приходится напрячь волю изо всех сил, чтобы не опьянеть от этого коктейля, не кинуться рвать, жечь, терзать всех, кто попадет под руку. К счастью, Ра и Зигстолл дружно помогают, хотя оба шокированы не меньше, никому из них не приходилось испытывать ничего подобного. Кружась в вихре неземных энергий, я с большим трудом понимаю, что именно творит сейчас змей Акаши. Каким-то образом, знать бы еще, каким, он сумел дотянуться до ноги Зигстолла, которая была поглощена Аптомом, вернее, до того куска биомассы, в который эта нога превратилась. И сейчас эта часть его плоти работает в качестве вампирского фамильяра, высасывая кровь из остального организма и передавая ее Ра. «Что, ты, за чудовище?» — хрипит умирающий. «Я задавал себе тот же вопрос, когда ты сожрал Элигина», — напоминает Зигстолл. Впрочем, что разговаривать со сброшенной шелухой? Не, уже опомнился от шока и чувствует себя отлично. Нет, не так, он счастлив. Миша подарил ему осуществление самого страстного желания. Поглотить Аптома, о таком он и мечтать не мог. Глаза клона пустеют и стекленеют. Судороги ослабевают. Но приятные сюрпризы для Зигстолла этой ночью еще не кончились. Ра надрезает вибролезвием собственный палец и с нарочито аристократической брезгливостью стряхивает капельку крови в рот того, что было Аптомом. «Ты что это делаешь, упырь? Не хочешь ли ты?» «Хочу. Мне понадобится фамильяр для сбора крови. Гуляптом подойдет для этой цели как нельзя лучше. А Зигстоллу понадобится управляемая частица плоти Аптома, чтобы выследить самого Аптома. Эй, вы двое, о чем вы вообще говорите?» Вздыхаю и вкратце описываю неожизненный цикл мертвых апостолов. Почему-то мне кажется, что он не будет огорчен этой перспективой. Так и есть. Наш потерянный номер просто в экстазе. Превратить частицу Аптома в свое оружие и ищейку. Это гораздо слаще, чем просто убить его. В этот момент воздух вокруг нас вздрагивает от силы, многократно превосходящей нашу, да и любую в этой части света, кроме, может быть, обитателя кокона у нас за спиной. Детишки, и без того напуганные до полусмерти, жмутся к ближайшей стене. Сапоги на мягкой подошве бесшумно касаются разбитого асфальта. Наконец явился распорядитель этого балаганчика. Зауэллард Фридрих фон Пурк стал собственной персоной. «Ты хорошо поработал, Ниазикстоул. Честно сказать, я сомневался в твоих способностях и лояльности. Я был уверен, что Баркас ошибся, выпуская тебя одного в Токио. Ничего удивительного, лорд Пуркстал. Недоверие к потерянным номерам – старая традиция. И, к сожалению, обоснованная, как показывает опыт Аптома. Большая сила требует большой ответственности. Будем надеяться, что комиксов про Спайдермена в этом мире нет, или что Фридрих хотя бы их не читал. Судя по квадратным глазам Тицура, по крайней мере с первой надеждой я уже обломался. Что ж, по крайней мере эта ошибка Баркаса нас больше не побеспокоит. Простите, лорд Пуркстал, но теперь это уже моя ошибка. Передаю слово Зекстеллу. Тот предельно сжато, в лаконичном армейском стиле излагает, что мы услышали от Аптома насчет клонирования. Зауэллард мрачнеет на глазах. Значит, мы потеряли единственную зацепку, позволяющую его выследить. Осмелюсь доложить, лорд Пуркстал, не единственную. Что ты имеешь в виду? У Аптома вендетта к Гайверу 1, точно такая же, как у меня была к Гайверу 3. А первый находится внутри этой штуки, указываю на кокон. Я слышал, как Макишима говорил об этом. Пуркстал изумленно смотрит на скорлупу гиганта. Если так, то мы можем устроить ему ловушку. Он обязательно придет за Шо. И за мной, это уже личное. Я дважды нанес ему поражение. Пуркстал вздыхает и опускает глаза. Смотри-ка, у него даже чувство стыда сохранилось. Мне действительно жаль, что ты не доживешь до этого, Зикстоул. Жаль терять такого сильного и верного воина, как ты. Вернуть тебя в баг для процессинга уже не получится. Клеточный распад зашел слишком далеко. Я знал, на что шел, лорд Пуркстал. Я лишь прошу вас помочь сделать так, чтобы оставшиеся мне дни не прошли впустую. Да, конечно. Чем ты хочешь заняться? Продолжишь охоту на Аптома, но шансов найти или выманить его за это время. Сворачиваюсь обратно в человеческий облик. Девчонки краснеют и быстренько прячут глаза. Ах да, одежда сгорела еще когда я переходил в боевую форму. Ну и черт с ним. Голых зооноидов что ли не видели? Я хотел бы заняться коконом и детьми. Детьми? Пуркстал оборачивается к Сигова. Кто они? Я где-то видел эти лица. Все дружно бледнеют. Ну вот, скрывать уже поздно. Я ведь лояльный солдат Кроноса. Пока что, во всяком случае. Там посмотрим. Лучшие друзья Гайвер-1. И, прежде чем он успеет осознать сказанное, быстро продолжаю. Я полагаю, лорд Пуркстал, нет никакого смысла их арестовывать или причинять вред. Самым разумным сейчас будет извиниться за то, что мы подвергли опасности их жизнь, взять подписки о неразглашении и невыезде, и отпустить молодых людей по домам. Теперь квадратные глаза уже у всех, и у Зауэллэрда, и у молодежи. Ну чё уставились? Я знаю, что это дерзость, но мертвецам позволено многое. Разрешите объяснить, лорд Пуркстал. После короткого размышления, разрешаю. Семейство Сигова не совершило никаких преступлений против мирового правительства Кронос, и не вело против нас боевых действий до дня X. То же самое касается Нацуки-сан. Их арест отрицательно скажется на нашей репутации. Мы знаем, где они живут, и при необходимости всегда можем навестить. Наконец, они сами будут поддерживать с нами контакт, ведь так? Я прошу прощения, но почему вы так решили? Решается подать голос Тицура. Потому что мы не можем оставить посреди города кокон, в котором находится Гайвер, он слишком опасен. Нам придется забрать его в лабораторию. А вы наверняка захотите знать, как дела у вашего друга. В особенности это касается Мизуки-сан, не так ли? Девушка краснеет и прячется за спину брата. Ну, я думаю, что да, мы конечно не бросим Шо в таком положении. А вы не убьете Шо, как Макишиму-сан. Вопросительно смотрю на Пуркстала. Тут уже не моя область компетенции, речь идет о предельно опасном объекте, и политике Кроноса в целом. Думаю, нет, говорит он наконец, и все трое облегченно вздыхают. Гайвер – уникальный артефакт, его ценность неизмерима, особенно теперь, когда два других уничтожены. Кронос никогда не желал смерти Фукама Чишо, мы пытались лишь склонить его к сотрудничеству, и для этого перебили столько невинных людей. не выдерживает Тицура. Я сожалею об их гибели. Вероятно, кто-то в японском филиале Кроноса допустил немало ошибок при подборе персонала и планировании операций. Но у меня есть мой долг перед лордом Арханфером и перед человечеством. Гайвер слишком опасен, чтобы оставлять его без контроля. Забавный каламбур, ведь Гайвер на языке Уранос как раз и означает неконтролируемый. Тицура медленно кивает, Нацуки презрительно фыркает. Интересно, чем ей лично так досадил Кронос? Такое чувство, что у этой девушки какая-то персональная вендетта к Зоалардам и Зооноидам. Надо отвлечь Фридриха, пока они не ляпнули чего-то, о чем потом пожалеют. Как вы собираетесь эвакуировать кокон, лорд Пуркстал? Если вызвать сюда Зооноидов, Аптом наверняка перехватит кого-то из них по дороге. Вместо ответа Пуркстал слегка толкает кокон рукой. Тот качается, словно сделан из бумаги или легкого пластика. Только хруст асфальта напоминает, что это не декорация. В нем не больше тонны веса. Я легко унесу его сам. Энда, одно дело, знать в теории, насколько Зоалард сильнее человека. Другое, видеть это собственными глазами. Сигава тоже притихли от такого зрелища. Странно, что тело клона Аптома до сих пор не разложилось. Похоже, система самоуничтожения вышла из строя, когда он стал потерянным номером. Присмотри за ним. Я пришлю машину с человеческим экипажем, чтобы его забрать, и полицейских, чтобы взять с Сигава подписку о невыезде. Как только закончишь тут, возвращайся в облачные врата. Легко выдрав огромный кокон из асфальта, Пуркстал взмывает вместе с ним в стремительно светлеющее небо, навстречу рассвету. «Прекрасно», — шепчет Миша. «Я даже не думал, что обстоятельства могут сложиться так удачно. А теперь слушай внимательно. Я не могу активно действовать днем, солнце сильно ослабляет меня. Поэтому я ухожу спать. Вы с Зексталом остаетесь на дежурстве. Проследи, чтобы этот громила не наделал глупости и обеспечь зачистку свидетелей. Я оставляю тебе мистические глаза шепота для этого. Учти, они работают только в человеческой форме, не в боевой. Эй, стой, а как их активировать вообще? Я же не умею. Направляешь в них энергию, как в биолазеры Зекстала при активации, то же самое ощущение. Смотришь в глаза объекту внушения, пока его глаза не потемнеют, это значит, контакт установлен. Затем говори что хочешь внушить. Звучит вроде бы просто. Биолазерами я пользоваться умею, инстинктивное знание зооноида. Быстренько прогоняю в голове, что я знаю об этих глазах. Опять спасибо за абсолютную память в области аниме и манги, Миша. Мистические глаза шепота, феномен Насуверса, слабенькая версия гипнотического взгляда вампира. Они заставляют людей поверить в то, что скажет обладатель глаз, при условии, что жертва не имеет доказательств обратного. Они также могут превратить чьи-то сомнения в твердую убежденность. Иными словами, я не могу показать кому-то черный листок и убедить, что он белый. Но если у меня в кулаке зажат листок, и собеседник еще не видел его, я могу внушить ему уверенность, что лист именно белый. Применяем к нынешней ситуации. Я не могу приказать им забыть, как Миша кормил Аптома собственной кровью, но могу навязать достаточно убедительное объяснение увиденного. Глаза Зекстала становятся прозрачными, зрачки расширяются и слегка светятся, когда я направляю в них поток энергии. Работает. Теперь нужно, чтобы все трое одновременно посмотрели на меня. Ну-ка, привлечь внимание старушки простым естественным вопросом. Да, кстати, я думаю, вы можете вернуться к своим родителям. Кронос не причинит им вреда, а они за вас очень волнуются. Есть. Все трое смотрят на меня. Даже Мизуки, которая постоянно прятала взгляд, чтобы не смотреть на голого мужчину. Их глаза превращаются в черные провалы, сначала у Мизуки, потом у Тицура, и последний капитулирует Нацуки, вероятно потому, что она самая старшая. Поехали. Вас, наверное, интересует, что это я сделал с Аптомом. В моей крови концентрация антиаптомовского вируса намного выше, чем на лезвиях. Я должен был убедиться, что он мертв, поэтому влил ему порцию чистого яда. Все трое кивают, как завороженные. Впрочем, почему как завороженные? Теперь любое другое объяснение даже в голову им не придет. Осторожно выключаю мистические глаза, спуская троицу с крючка. Чернота во взглядах молодых людей рассеивается. Продолжаю прежний разговор, как ни в чем не бывало. К тому же мы и так знаем, где ваши родители живут. Положение мирового правительства дает свои преимущества, знаете ли. Мы подумаем над этим, смущенно бормочет Тицура. Нашу беседу прерывает сирена. Приехали полицейские, которых обещал прислать Пурксталлу. Оперативно. Один из них с поклоном вручает мне штаны и куртку. Хэммм, странная какая-то одежда, мягкая и просторная, как пижама, но при этом выглядит достаточно прилично, чтобы ходить по улице. У всех чрезвычайных служб после дня X есть с собой несколько комплектов такой одежды, снисходительно поясняет мне. В новом мире трансформация зооноида прямо на улице – обычное дело. Интересная деталь, вроде и малозначимая, и вполне очевидная, но в манге ее не было. Пайцзы, кстати, тоже. Не стоит забывать, что сейчас вокруг меня реальный мир, гораздо более сложный, чем можно описать в любом комиксе. И если уж он ожил, то неизбежно должен был породить множество мелких подробностей, о которых у меня послезнания нет. Так что нефиг воображать себя всезнающим пророком. Учиться, учиться и еще раз учиться. Полицейские отводят в сторону Тицура с девочками и дают им посмотреть какие-то бумаги. Пока одеваюсь, мне предлагают осмотр у врача, я вежливо отказываюсь, вряд ли доктора местной скорой умеют лечить потерянных номеров. Из подъехавшего фургона с гербом Кроноса высыпают люди в белых изолирующих костюмах и начинают предельно осторожно паковать останки Оптома. Второй такой же фургон направляется в соседний переулок. Эй, стоп, там же рухнуло тело Агита. Блин, как же я влип. И точно, не успеваю сделать и трех шагов в сторону места падения, как оттуда доносится холодный от бешенства голос девушки. Я не позволю вам забрать тело Агита сама. С вас достаточно, что вы отняли его жизнь. Умоляю вас, дребезжащий голос старика, позвольте нам хотя бы прилично похоронить молодого хозяина. Господин Анума, голос эксперта Кроноса, само терпение. Я понимаю ваши чувства, но тело Гайвера представляет собой слишком большую опасность, чтобы оставить его без контроля. Уф, как же все-таки хорошо, что мы в Японии, и что эксперт – японец. Здесь такие торги могут продолжаться часами. Я успею добежать до них и предотвратить развитие конфликта. Или по крайней мере попытаться. От имени Кроноса я гарантирую вам, господин Анума, что сразу после завершения исследования тело будет предоставлено вам для почетных похорон. Я лично прослежу за работой патологоанатомов, чтобы оно было как можно меньше повреждено и приведено в приличный вид для похорон. Все затраты Кронос возьмет на себя. Нет-нет, не беспокойтесь об этом, у нас достаточно денег, теперь это наша обязанность. Позвольте тогда нам хотя бы сопровождать молодого господина. Полагаю, это будет лучшим выходом. Вы проследуете со мной в лабораторию, в машине службы утилизации. Вы проследите за телом Агита, а я прослежу за вами. Но мы не можем брать с собой посторонних. Можете, тычу эксперту под нос пластинку с перечислением особых полномочий. Беру всю ответственность на себя. Уф, кажется, все уладили. Даже не пришлось повторно использовать глаза. Вся банда под присмотром. У Гайвера один нет причин просыпаться, а у меня есть законный повод проследовать в лабораторию за своим новым гулем, не вызывая подозрений. В какой-то момент я боялся, что Шизу кинется на меня с кулаками и с криком «убийца». Но то ли девушка слишком хорошо воспитана для этого, то ли просто не узнала меня, Зекстала в человеческом облике она, кажется, и не видела ни разу. Вероятно, приняла за какого-то чиновника из Кроноса. Ну, или девушка просто реально оценивает свои шансы. Человек обычно даже поцарапать гиперзооноида не способен. Тщательно наступаю на асфальт, стараясь не подпрыгивать на каждом шагу. Теперь, когда Ра уснул, он прекратил забирать избыток энергии на свои нужды. И вся невероятная силища моего вроде бы человеческого тела тут же навалилась на меня изнутри так, что вздохнуть страшно. Я не столько иду, сколько плыву в воздухе, иногда для порядка касаясь ногами земли. Мне нужно что-то сделать. Завязать узлом гриф штанги. Перевернуть одной рукой автомобиль. Набить морду зооноиду породы Григол. Что угодно, только срочно. А то я взорвусь от распирающей меня мощи. Это совсем не похоже на самоощущение в боевой форме. Трудно объяснить словами разницу, но она огромна. Общее здесь только чувство невероятного могущества, собственной непобедимости. Но тело зооноида — это воплощенная целесообразность, полная биологическая рациональность. Каждая капля энергии, протекающей по его жилам, каждый атом кислорода, каждая молекула аминокислот имеет свою точку назначения, орган, который максимально эффективно ее потребит. Усиленное человеческое тело – полная противоположность. Его мощь вопиюще бесцельна, бессмысленно. Как у Святогора Богатыря в былинах, ни с кем Святогору силой помириться, а сила-то по жилочкам так живчиком и переливается, грузно от силушки, как от тяжелого беремени. Промчавшись по городским улицам, мы спускаемся в подвал облачных врат. Огромная лифтовая платформа доставляет фургоны на 30 этажей вниз. Здесь находится криохранилище для биологических образцов, ХММ, а вот этого мы с Мишей совсем не предусмотрели. Когда Гуля живет, ему будет нелегко отсюда выбраться, если он вообще сможет двигаться при столь низких температурах. Помнится, в манге, когда Кронос взял Лаптома в плен, его так и хранили, в заморозке, и все фантастические способности не помогли ему вырваться из ледяной тюрьмы, пока за ним не пришли друзья. Выхожу из фургона и останавливаюсь, как вкопанный. Вот кого я меньше всего хотел бы сейчас встретить. Скрестив ноги, в воздухе на высоте примерно метра парит маленький сморщенный старичок с жиденькой бородкой. Кабрал Хан – один из трех Зоралордов-заговорщиков, и, вероятно, самая большая сволочь из них. Ну какой черт его сюда принес сейчас? Кстати, этот гад – сильный телепат, очень сильный, вероятно, второй по силе после Баркаса. А Миша, как назло, дрыхнет, и помочь с формированием щита никак не может. Попытаться использовать на Кабрале мистические глаза и убедить его, что меня тут не стояло. Ага, сейчас, аж три раза. Как там в одной настольной книге попаданца говорилось на схожую тему. И буду я подобен лекарю, вышедшему с сонным снадобьем на тигра. Выпьет тигр, заснет, да только пить он не захочет. А заставить тигра проглотить снадобье у лекаря сил нет. Поверь, самое изящное, не всегда самое полезное. И упаси меня, яшмовый владыка, пробовать мое умение, к примеру, на главном наставнике. Думаю, он сумеет превратить мою смерть в достойное поучение для своих подопечных. К счастью, не оперехватывает управление прежде, чем молчание слишком затянется. Его смутить или сбить с толку вообще невозможно, он просто не знает, что это такое. Лорд Кабрал, в недоумении приподнятая бровь. Разве вы не должны быть в Индии? Подтекст. Я подчиняюсь Баркасу, как моему создателю, Арханферу, как верховному Зоралорду, и Пурксталлу, как куратору этого региона. А если кое-кто сюда приперся, отлынивая от своих прямых обязанностей куратора, то это только его собачье дело. Меня это ни в малейшей степени не касается. Не бери на себя слишком много, потерянный номер. Мал еще указывать Зоралорду, где ему следует быть. Тем более, что я специально прибыл сюда, чтобы наградить тебя за верную службу. Наградить. Даже трудно сказать, кто больше потрясен, я или Зикстолл. Вот уж чего от Кабрала ожидать не приходится, так это благодарности. Для него все зооноиды – просто пушечное мясо. Чувство опасности уже просто воет сиреной. Срочно, немедленно бежать отсюда подальше. А что толку, блин? Зоралорд все равно быстрее, тем более под землей я не смогу развить полной скорости. Но что он задумал? Прикончить меня под носом у японского куратора, прямо в штаб-квартире Кроноса, бессмысленно в квадрате. Баркас и Пуркстал ему этого не спустят, начнут расследование. Если бы он хотел от меня избавиться, мог бы сжечь где-нибудь за городом и свалить все на Гайвера. Ну, это не считая той мелочи, что я сам загнусь через пару дней. По крайней мере, все здесь так считают. Да, Зикстол, Кронос умеет не только карать предателей, но и награждать верных. Я избавлю тебя от тоскливой возни с этими людишками. Я сделаю так, что оставшиеся дни твоей жизни будут потрачены на настоящее дело, на сражение с Аптомом, как ты и хотел. До меня доходит, но слишком поздно. Именно в тот момент, когда стариковские пальцы с неожиданной силой хватают меня за ухо, первым каменеет лицо, превращаясь в белую маску. В остекленевших глазах застыл ужас пополам с возмущением. Потом вырубается мозг, и я уже не вижу, как после нескольких постепенно ослабевающих судорог замирает живой статуей все тело. Никаких сомнений. Вторая личность. Пока он полностью не отключился, я чувствовал два различных набора мозговых ритмов. Но почему тогда Баркас этого не заметил? Старый дурак слишком полагается на свои способности телепата и не доверяет приборам. Вероятно, он счел, что это просто наслоение от работы биопроцессоров. А ты так уверен, что это не наслоение от биопроцессоров? Кабрал презрительно усмехнулся. Старик неплохо понимает в генетике, но лучший нейрохирург в Кроносе – я. Не забывай об этом, Джабер. Оба ритма характерны для человеческого головного мозга. Нейропроцессоры фонят совсем иначе. Судя по всему, чужак занял левое полушарие, тогда как оригинальная личность Зекстелла сохранилась в правом. Как это возможно? Самая вероятная версия – Баркас прописал у него в голове шпиона, прежде чем начать репроцессинг. Вероятно, старик знал, что может получиться потерянный номер, и подстраховался. Судя по твоему тону, есть и менее вероятные. Менее вероятное – мы не одни в Кроносе ведем собственную игру. Кто-то намеревался сделать Зекстелла своим агентом, чтобы тот стучал на Баркаса. Нереально? Впервые за весь разговор подал голос Лугнак Гдекругмигник. Если его перепрограммировали до репроцессинга, Баркас бы расколол такого шпиона в два счета, а после – бессмысленно. Да и как твой второй игрок мог бы это сделать? Мозговой имплант вместо левого полушария. Брось, Кабрал, это уже паранойя. Из нас всех тебе одному под силу осуществить подобную операцию. Я готов поверить во вторую группу заговорщиков, но не верю, что у них есть второй Кабрал Хан. Не выдумывай сущности сверх надобности. Обычное двойное ментальное программирование. И провести его, не вызвав подозрений Баркаса, мог только сам Баркас. Ладно, не будем пока ловить черную кошку в темной комнате, кивнул Джабер. Допустим, самое очевидное, и есть истина. В таком случае, что нам с ним делать? То, что и собирались, пожал плечами маленький Заалард. Пусть полежит в холодильнике, пока не объявится Аптом. Тогда мы его выпустим и дадим героически умереть. У нас есть три более интересных объекта. Кокон Гайвера 1, тело клона, и тело Гайвера 3. Кто из вас возьмется организовать его незаметное исчезновение в результате лабораторной ошибки? Я не могу, мне нужно быть на виду. Я, сказал Лугнак после некоторого раздумья, у меня есть агенты среди персонала облачных врат. Хорошо, я помогу Пурксталлу в исследовании кокона, а Джабер, Баркасу в исследовании оптомовской шкурки. Разве ты не хотел сам заняться оптомом? Хотел и хочу, но пока я не могу этого сделать, не вызывая подозрений. Старому дураку понадобится способный биохимик, чтобы определить, почему туша не разложилась. А трое Заалардов – слишком много чести для одного дохлого мутанта. Пересылай мне все, что найдешь, Джабер. Само собой, как и ты мне, я помогу разобраться с биохимией кокона. Отлично, Кабрал потер морщинистые ладони. Лугнак, позаботься заодно об исчезновении этих двух подстилок Макишимы, а то еще шум поднимут, когда их любимый труп пропадет. Я до сих пор думал, что худшая опасность, которая может мне грозить, это быть запечатанным церковью. Мысленный голос Михаэля Вальдамьонга дрожит от бешенства. Но ты умудрился добиться еще худшего исхода, щенок. Заперты в парализованном и замороженном теле. Неплохо для неполных суток работы. Так, похоже, проект «Ролевик Попаданец» сейчас накроется медным тазом. Невезучая жизнь память отправится в архив, теперь уже навсегда. Что он будет делать после этого? Попробует договориться с Зекстеллом, вытащит из архива кого-то другого, или плюнет на дополнительное время и уйдет на новую реинкарнацию, мне уже в принципе не важно. Страшно, очень страшно. Были бы у меня коленки, сейчас, наверное, дрожали бы. Но у меня их нет, у меня вообще ничего нет, даже собственной души. Я даже не могу пожаловаться, что меня сейчас убьют, потому что я, собственно, и не живу. Он просто избавит меня от иллюзии самобытности. Но если это иллюзия, почему я так боюсь? Почему-то совершенно не хочется напоминать ему, что есть опасности для бессмертного и пострашнее, мистические глаза восприятия смерти, например, и о том, что если бы кое-кто не отправился дрыхнуть на рассвете и не утаивал от меня важные выводы, возможно, мы бы не оказались в таком проблемном и унизительном положении. Мы еще можем отсюда выбраться, жалобно скулю я. Да ну, ехидно интересуется Ра. И как же, и тут меня прорывает. Устал бояться. Бесстрашие – это когда человек настолько ошалел от страха, что ему уже все равно. Теперь я понимаю справедливость этой цитаты. Будет несколько обидно, если это окажется последним просветлением в моей жизни. Ну да хрен с ним, может хоть Миша пригодится, когда он меня обратно впитает. Во-первых, чем ты вообще недоволен? Ты что заказывал? Дополнительное время для подготовки заклятия реинкарнации? Пожалуйста, времени сколько угодно, готовься на здоровье. Дополнительную энергию для своих нужд? Пожалуйста, в заморозке тело Зекстелла ничего не потребляет, можешь собирать сколько угодно. Несколько столетий, как запечатанные вампиры, мы здесь не пролежим, не бойся. Скоро, максимум через год, припрется Аптом, и нас на него выпустит. Это раз, теперь два. Делаю паузу. Кажется, я все еще остаюсь собой. Вампир заинтересован. Лежать здесь полгода-год я тоже не собираюсь. У меня есть план, как выбраться. Но чтобы понять, рабочий это план, или так, фигня на постном масле, мне нужна полная информация. С подходом тебе не нужно это знать, я далеко не улечу. И какая же информация тебе для этого нужна? Все слепые пятна. Все, что ты успел выяснить о физиологии зооноидов, о чем молчит система самодиагностики. В частности, каким образом Зикстол нашел свою потерянную ногу. Несколько минут паузы, змей Акаши размышляет. Хорошо, если сможешь сделать с этой информацией что-то полезное, я дам тебе еще одну попытку. Если нет, ты ее уже никуда не унесешь. Принято. Первое и главное, ты знаешь, каким образом зооноиды при трансформации нарушают закон сохранения массы. Умный вопрос. Первое и главное, малыш, не слишком полагайся на всякие там законы, открытые физиками в последние века. Магия нарушает многие из них. Не магия с маленькой буквы, а только истинное волшебство. Наглеть, так наглеть до конца. Но ты же не хочешь сказать, что зооноиды при создании своего пушечного мяса использовали одну из пяти магий. Или у них есть шестая или еще какая-нибудь нацатая магия. Ну конечно нет, куда им, Ра презрительно ржет от такого предположения. Ладно, ты прав, законы физики не так просто взломать, но их можно обойти. Ты знаешь выражение, что каждый человек, это целый мир. Конечно знаю, его обычно понимают в философском смысле, а нужно, в самом буквальном. С каждым человеком связано собственное карманное измерение. На этом основан эффект, который в моем мире называли мрамором реальности или зеркалом души, проекция внутреннего мира во внешний. Также работает и превращение в зооноида. Ученые Кроноса вскрывают твое карманное измерение и приращивают в нем тело монстра к человеческому, так что получается нечто вроде сиамского близнеца. Yes, я так и знал. То есть зооноид подобен айсбергу. Совершенно верно. Мой юный падаван, тело человека является его надводной частью, тело монстра – подводной. При трансформации айсберг переворачивается, слово «оборотень» не зря имеет один корень со словом «оборот». Человеческое тело уходит под воду, то есть в карманное измерение, а звериное выходит на воздух, то есть в обычное для нас пространство. Прекрасно. По крайней мере не придется спрашивать у Баркаса очевидные азы теории процессинга. Я подозревал нечто подобное. Но одно дело подозрение, а другое уверенность. Это объясняет почти все вопросы, над которыми я ломал голову. Каким образом зооноиды нарушают закон сохранения массы? Почему при таких быстрых изменениях организма не происходит взрывного тепловыделения? Куда деваются столь массивные туши при самоликвидации после смерти? Почему аптом не становится тяжелее, пожирая других зооноидов целиком? И каким, черт побери, образом он сумел восстановить все тело из обрубка руки. Это не дает ответа только на один, жизненно важный вопрос, как нам выбраться из ледяной ловушки. Но я уже на шаг ближе к ответу. Продолжаем допрос. Сейчас у нас заморожено только одно тело, человеческое, или оба. Хитрец, смеется Ра. Оба, конечно. Кабрал вскрыл наше карманное измерение и залил туда несколько тысяч литров охладителя. Ну да, логично. Он ведь обещал спасти нас от апоптоза. Если бы замерзла только видимая часть айсберга, вторая половина продолжала бы разлагаться. К моменту извлечения из морозилки от Зекстола бы осталась только мороженая человеческая тушка, нежизнеспособная по отдельности, если я правильно понимаю. Ничего, поехали дальше. Что это было за заклинание под названием «Отдай мою посадочную ногу»? Не оговорил, что так могут многие гиперзооноиды. Ох, ну ты и упрямец. Ладно, начнем со снов. Что ты знаешь о магических цепях? Все, что о них пишут в материалах по Насуверсу. Врубаю память манги, нет, ну какая полезная штука, и начинаю цитировать целыми абзацами. Магические цепи, магиццерцуиц, маюцукаира, псевдонервы в теле мага. Изначально их функцией было простое пополнение жизненной силы мага, когда он израсходует всю свою от. Однако люди научились ими управлять и с помощью них творить чудеса. Они соединяют материальный мир и астральный план. Если прана – это сила, реализующая правила системы чародейской теории, то цепи – каналы, которые преобразовывают прану и передают полученную энергию от мага к системе. Как и любой другой орган, количество цепей у мага определяется при его рождении. Его нельзя увеличить или уменьшить естественным путем, но их количество можно изменить искусственным путем при помощи нескольких методов. Один из них – установление мистической связи между двумя магами для передачи цепей от одного к другому. Поскольку цепи являются частью души, при передаче необходимо слиться друг с другом и телом и разумом. Однако этот процесс также рискован и сложен, как и трансплантация органа. Более того, если магические цепи дестабилизируются при каком-либо вмешательстве в их работу, то есть возможность обоюдного разрушения, если заранее не был заключен контракт, схожий с договором мага и его фамильяра. По этим и другим причинам, семьи магов не вмешиваются в цепи своих членов при их жизни, а стараются создавать наследников с максимально возможным количеством дополнительных магических цепей. Следует заметить, что количество цепей еще ничего не решает, также важны качества и совершенства, которые разнятся от семьи к семье. «Хватит», – ворчит старый вампир, – «ты мне еще лекцию тут прочти, теория магии для чайников». «Ладно, общие принципы ты знаешь, тогда тебе будет несложно понять местные механизмы. То, что в нашем мире называлось праной, здесь называется биоэнергией. Зааларды умеют с ней работать, грубо, топорно, но для своих целей – достаточно эффективно. Они могут вживлять в свои творения своеобразные аналоги магических цепей. Примитивные аналоги, для волшебства они не годятся, но обеспечивают энергопитание соответствующих специализированных органов и общее укрепление организма. Назовем их протоцепями. Больше похоже на то, что было у далеких предков современных магов. Именно наличие протоцепей отличает гиперзооноида от обычного зооноида. Обычно их немного, можно по пальцам пересчитать, но их емкость весьма велика по меркам Насуверса. К примеру, протоцепь, питающая один из биолазеров Зекстала, вмещает до 400 единиц праны. Мысленно присвистываю. У среднего мага Насуверса, если справочники не врут, все цепи в организме вмещали единиц 25-40. У Тасакирин, весьма одаренной волшебницы, 500 единиц в собственных цепях и еще примерно столько же в ее наследной магической метке. Правда, от собственную энергию организма маги Насуверса использовали только для инициации заклинаний. После того, как заклинание сформировано, работает оно за счет маны, внешней, природной энергии. У гиперзооноидов, похоже, все работает на чистый йод, маны в этом мире то ли не существует, то ли Кронос просто не умеет ею пользоваться. Неудивительно, что ее требовалось дофига. Теперь понятно, почему Духра избрал для своего воплощения именно Зекстала. Он принял избыток праны в теле гиперзооноида за магическую одаренность. Я довольно быстро догадался, что Аптом не может выращивать собственные протоцепи, продолжает тем временем Ра. Он пересаживает себе цепи поглощенных гиперзооноидов.